А я понимаю, знаю, какой чушью это кажется. Я видела такие смешные классики по всему городу, сказала она. И Ивона, и Анжи. Мы про них говорили. Рядом с ними нарисованы звездочки и маленькие луны, а иногда еще и кометы. Он уставился на нее. Разыгрываешь? Да нет же. Девочки ведь всегда смотрят на классики. Не знаю почему. И закрой рот, пока муха не влетела. Он закрыл рот. Карл удовлетворенно кивнула, потом взяла его руку в свои и переплела их пальцы. Бобби поразился, как точно все пальцы прилегли друг к другу. Ну, а теперь расскажи мне остальное. И он рассказал, завершив этим ошеломляющим днем кино, угловая луза, и как Аланна узнала в нем его отца, как они чуть было не попались на обратном пути. Он пытался объяснить, почему лиловый Де Сото словно бы не был настоящей машиной, а только казался. Но в конце концов сказал только, что Де Сото каким-то образом ощущался, будто что-то живое, как злое подобие страуса, на котором иногда ездил доктор Дулиттл в серии фонокнижек о животных, какими все они увлекались во втором классе. Утаил Бобби только то, где он спрятал свои мысли, когда такси проезжало мимо гриля Уильяма Пенна, и у него глаза начали чесаться сзади. Он поборолся с собой, а потом выпалил худшее, точно коду. Он боится, что поездка его мамы в Провиденс с мистером Бидерменом и теми двумя была ошибкой, скверной ошибкой. «Ты думаешь, мистер Бидермен за ней ухаживает?» — спросила Карл. Они пошли назад к скамье, где она оставила скакалку. Бобби подобрал ее и отдал Карл. Они пошли к выходу из парка в сторону Броу-стрит. «Ну, может быть», — угрюмо сказал Бобби. «Или во всяком случае». Тут была часть того, чего он боялся, хотя для этого не было ни названия, ни образа, будто что-то зловещее, укрытое брезентом. «Во всяком случае, она думает, что так и есть. Он попросит ее выйти за него замуж. Тогда он станет твоим отчимом». «Черт!» Бобби ни разу не подумал о мистере Бидермене, как об отчиме, и отчаянно пожалел, что Кэрол заговорил об этом. От одной только мысли его взяла жуть. «Если она его любит, тебе лучше попривыкнуть к этому». Кэрол говорила, будто взрослая, опытная женщина, и Бобби стала еще хуже. «Наверное, она в это лето слишком часто смотрела сериалы о Джонах, Марша со своей мамой. И как ни странно, в чем-то ему было бы все равно, если бы его мама полюбила мистера Бидермена. Это было бы мерзко, потому что мистер Бидермен мразь, но зато понятно. Манера его матери считать каждый цент, ее жлобство — имели какое-то отношение к этому, как и то, что заставило ее вновь закурить, а иногда и плакать по ночам. Разница между Рэндаллом Гарфилдом, его матери, ненадежным мужем, который оставил после себя неоплаченные счета, и Рэнди Гарфилдом Аланы, который любил, чтобы проигрыватели включали погромче, даже эта разница могла быть частью того же. А были ли неоплаченные счета? Был ли аннулированный страховой полис? Зачем бы его матери лгать про все это? С Кэрол он ни о чем таком говорить не мог. И не от скрытности. Просто он не знал, как говорить о таком. Они пошли вверх по склону. Бобби взял одну ручку скакалки, и они волокли ее по тротуару между собой. Внезапно Бобби остановился и ткнул пальцем. «Посмотри». Впереди с одного из пересекавших улицу электропроводов свисал длинный желтый хвост воздушного змея. Он изгибался, напоминая вопросительный знак. «Угу, я вижу», — сказала Кэрол тихим голоском. Они пошли дальше. «Ему надо уехать сегодня же, Бобби». «Он не может. Бой сегодня вечером. Если победит Альбини, Тед должен получить выигрыш в бильярдной завтра вечером. По-моему, деньги ему очень нужны». «Конечно», — сказала Карл, — «стоит посмотреть, как он одет, и сразу ясно, что он на мели, Наверное, он поставил свои последние деньги.